Глава 28. Вы родственницы? Терри моргает и покидает свое место, направляясь к трону. Ноги становятся совершенно ватными. По залу проходит шепот. Девушки осматривают Терри с головы до ног. Кто-то ухмыляется. Кто-то, напротив, безразлично отворачивается, делая вид, что ее присутствие не так важно. Но только когда равняется с Алис Эклин, Терри будто замирает. Алис резко поворачивает голову. Терри бросает на нее беглый взгляд, понимая, что не нужно было этого делать. Серые глаза впиваются свинцом прямо в душу. Терри чувствует колебания и потерю контроля. Грудь Алис вздымается во вздохе, выдавая ее напряжение. Терри отворачивается и приближается к императору, делая такой же глубокий реверанс, на удивление обнаруживая, что может это делать легко. Тело само выдавало заученный когда-то жест. И только тут удосуживается посмотреть в глаза императора. Хотя, наверное, это не по правилам приличия. Инхальд чуть склоняет голову, внимательно вглядывается в девушку, что присела в реверансе. Одной праматери известно, о чем он сейчас думает. Но то, что на отборе две сестры, пусть не родные, удивило и насторожило всех. Терри отводит взгляд, осознавая, что слишком долго держит зрительный контакт, и собирается отступать, чтобы дать дорогу следующей претендентке. «Постой!» — разносится властный голос императора, от которого мороз по коже. Ни одну из девиц он не задержал. Даже эту Алис. Терри заставляет себя остаться на месте. «Терри Лин Эклин из Фоксила и Алис Эклин. Вы родственницы?» Терри бегло смотрит в сторону, выдавая свое волнение. Зачем он спрашивает? Откуда она знает? Терри оборачивается на Алис. Та приподнимает подбородок, сохраняя хладнокровное молчание. Но в глазах Терри не могла ошибиться. Метался страх. И что сказать? Паника поднимается из глубины и захватывает Терри с головой. Сказать, что она не знает, это вызвать у всех подозрение. Сказать, что она сестра, а вдруг это ошибка? Вдруг все-таки это не так? Хотя ответ очевиден. «Ваше высочество», — вмешивается Листингброк. И Терри ему сейчас просто благодарна. «По моим сведениям, это так. На отбор явилась Алис Эклин, дочь Дикра Элит, и Терри Лин Эклин, дочь лорда Дорофа Эклина». «Значит, все верно». Инхальд возвращает взгляд на Терри. Почему он смотрит только на нее? Терри чувствует себя зажатой в тиски с обеих сторон. С одной — Алис Эклин, а с другой — император. «Хорошо», — соглашается Инхальд. «Надеюсь, вы проявите обе свои лучшие способности». Это прозвучало так вкрадчиво, как острый хищный взгляд Рейвина. Вспомнив о нем, Терри невольно бросает взгляд на балконы. Император ловит ее взгляд, и девушка торопится отступить, почтительно склоняя голову. Отходит в сторону и идет обратно к выходу, где и стояла. Вновь равняется с Алис. Взгляд, полный смятения, полосует холодной сталью Терри. Как и взгляды других участниц, столько внимания она привлекла к себе, выделившись среди всех остальных. Но никто не догадывается, что Инхальд Норинг обратил на нее внимание, едва она пересекла парадный въезд дворца. «Это просто какой-то кошмар». Девушка встает рядом с Солей. «Вот это да! Это твоя сестра, Терри! Ты — загадка!» — шепчет весело подруга. А Терри вовсе не до веселья.